Только в 20 веке обнаружилось, что Гайдна нельзя считать, как полагали ранее, отцом симфонии. Полные симфонические циклы, включающие в себя минуэт, появились между 1725 и 1730 годами, и они принадлежали перу итальянского мастера Альбинони. Таким образом, историческая заслуга Гайдна связана не столько с созданием жанра симфонии, сколько с совершенствованием того, что было сделано его предшественниками. Ныне известно и то, что множество технических новаций, ранее приписывавшихся Гайдну, не принадлежит его открытиям. Величие Гайдна состоит скорее в том, что он сумел осмыслить, возвысить и улучшить ранее найденные музыкальные формы. Оркестровое письмо Гайдна обнаруживает постепенное ослабление связей со старой техникой басса континуа, при которой клавишный инструмент заполнял аккордами звуковое пространство и образовывал скелет, на который накладывались другие линии скромного оркестра предшествующей поры. В зрелых произведениях Гайдна басса континуа практически исчезает, кроме, конечно, речитативов в вокальных произведениях, где еще необходим клавирный или органный аккомпанемент. В своей трактовке деревянных и медных духовых инструментов Гайдн обнаруживает врожденное чувство колорита. Даже в весьма скромных по составу партитурах композитор демонстрирует безошибочное чутье в выборе оркестровых тембров. Написанные с помощью весьма ограниченных средств, симфонии Гайдна, по выражению великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, оркестрованы так хорошо, как никакая иная европейская музыка. Великий мастер Гайдн неустанно обновлял свой язык. Вместе с Моцартом и Бетховеном он формировал и довел до высокой степени совершенства стиль так называемого венского классицизма, уходящего своими корнями в музыку эпохи барокко, то есть в музыку Баха. Поздний же бетховенский период венского классицизма подводит непосредственно к эпохе романтизма. А теперь вернемся к биографии Йозефа Гайдна, чтобы сосредоточиться на ее наиболее интересных и забавных эпизодах. Мы уже рассказывали, что в детстве Гайдн служил в церковном хоре. Когда же у него начал ломаться голос, Йозефа бесцеремонно уволили из хора, и для юноши началась самостоятельная жизнь, полная невзгод и лишений. Вот как пишет об этом сам Гайдн. «Когда я потерял свой детский голос, мне пришлось целых 8 лет довольствоваться фактически хлебом и водой». Поэтому, когда известный в ту пору венский актер-комик Йоганн Курц предложил молодому Гайдну в качестве либретто для оперы свою комедию «Кривой бес», Йозеф написал музыку и получил за нее всего-навсего 25 дукатов. При этом он сразу стал считать себя очень богатым. В эти годы Гайдн много бродил днем и ночью по улицам Вены. Тут и там звучали самые различные народные напевы – австрийские, венгерские, чешские, украинские, хорватские и тирольские. Поэтому произведения Гайдна пронизаны этими чудесными мелодиями, в большинстве своем веселыми и жизнерадостными. Во время пребывания на службе у графа Морцена Гайдн влюбился в младшую дочь своего приятеля, венского парикмахера Иоганна Петера Келлера, Терезу, и всерьез собирался соединиться с ней узами брака. Однако девушка по причинам, оставшимся неизвестными, покинула родительский дом, и ее отец не нашел ничего лучшего, чем сказать: «Милый Гайдн, теперь вам следует жениться на моей старшей дочери». Неизвестно, что побудило Гайдна ответить положительно. Так или иначе, но Йозеф согласился. Ему было только 28 лет, а его невесте Марии Анне Келлер уже 32. Этот брак сделал Гайдна несчастным мужем на долгие десятилетия. Мария Анна проявляла себя в высшей степени ограниченной, тупой и сварливой женщиной. Она абсолютно не понимала и не ценила великое дарование мужа. «Ей было все равно», — написал Гайдн уже в старости, — «кто ее муж?» Следует добавить, что Мария Анна безжалостно истребила ряд нотных рукописей Гайдна, употребив их на попельотки и подкладки под паштеты. Притом она была очень расточительна и требовательна. Несмотря на вздорность и глупость жены, Гайдн всегда оставался неунывающим и оптимистичным творцом. Вот как об этом пишет известный писатель Гофман. В сочинениях Гайдна господствует выражение по-детски радостной души. Его симфонии ведут нас в необозримые зеленые рощи, веселую пеструю толпу счастливых людей. Перед нами проносятся в хоровых плясках юноши и девушки, а смеющиеся дети прячутся за деревьями, за розовыми кустами, шутливо перебрасываясь цветами. Его жизнь будто полна любви, блаженства и вечной юности, ни страданий, ни скорби.